Глава 21. Льгота на воровство. Я обвел взглядом свою небольшую дружину, кивнул Прошке. Архипа отвезем в Старгород, пусть его Сытин допросит. Соловей, помоги болотнику плотину разобрать, пока его болото совсем в озеро не превратилось. Да чего там, мне лешие помогут, обрадованно закивал болотник. Руками вы ее неделю разбирать будете, а Соловью раз свистнуть. Соловей ухмыльнулся и хотел было нырнуть в кусты на берегу ручья, но я его остановил, отвел в сторону и тихо сказал. «Если что найдешь на берегу, твое, только не наглей. Спасибо за помощь». «Понял, не мой», – повеселел Соловей. Они с болотником направились к плотине. Через 15 минут издали донесся молодецкий свист. Над лесом взлетели обломки бревен. Вода в ручье зажурчала сильнее. «Правильное решение, не мой», – одобрительно сказал неизвестно откуда вынырнувший мышь. «Князь должен быть щедрым. Слушай, я пойду тоже по берегу погуляю, а?» «Ты иди подругу свою собирай», – сказал я мышу. «Как дружина из Старгорода появится, мы сразу валим отсюда». Прошка с Джанибеком переглянулись. «Ну, чего вы глазами стреляете?» – спросил я. «Вам жалование полагается за все время службы и премия за риск. В конце концов, кто эти мешки считал, кроме нас с вами?» «Жалование – это хорошо, не мой», – ухмыльнулся Джанибек. «А только для дружинника добыча слаще». Я покачал головой. «Идите уже, час времени у вас есть. Только Архипа к дереву привяжите покрепче». Дружинники из Старгорода прискакали уже в темноте, гнали, не щадя коней, кое-как разместились по избам и сразу завалились спать. Наутро деревня снова собралась на берегу мельничного пруда. Жители вполголоса обсуждали предстоящие перемены в своей жизни, гадали, что теперь будет. У нас все было готово к отъезду. Золото погрузили в телегу и накрыли мешковиной. Архипа, чтобы не мучить веревками, заковали в кандалы. Среди прибывших дружинников нашелся кузнец. Я подозвал к себе худого костистого боярина, которого прислал с дружинниками князь Всеволод. «Как тебя зовут?» «Иван Горыня, княже». «Вот что, Иван», – заговорщицки сказал я. «Золото – это княжеское богатство, поэтому много не воруй, в меру, и жителей не обижай. У меня тут повсюду свои уши, понял?» «Княже, да я...» «Если что, рудник защищай, как свое добро». Я наклонился к уху боярина и тихо добавил. «Потому и воровать разрешаю». «Ну а что, так проще, чем проверяющего к боярину представлять, а к тому проверяющему еще одного, так и работать некому будет, одни надзиратели в княжестве останутся». «Бля, а глаза-то у боярина загорелись», я торопливо добавил. «Но все, что спиздишь, сдавай мне, если жалоб не будет, деньгами не обижу, а потащишь на сторону, узнаю и повешу, и терем бояриных воробы в порядок приведи, а то снеси нахрен и новый строй, приедет князь Всеволод с проверкой, где его поселишь?» «Понял, княже», – радостно ответил Горыня. «Вот так, бля, и завоевывают сторонников, дипломатия и подкуп». Обрадованный боярин чуть ли не рысью рванул наводить порядок, но я его остановил. «Погоди, куда ты спешишь-то, как голый в баню? С окрестной нечистью отношения поддерживай, они тебе помогут и об опасности предупредят, если что». Со стороны селян подошел седой, но крепкий мужик с умным взглядом. Остановился в стороне, внимательно поглядывая на нас с боярином. Я махнул ему рукой. «Староста?» «Да, княже», – кивнул мужик. «Егор Редько». «Собери боярину работников из тех, кто захочет. Плата за работу будет по совести. Найди нового мельника и мельницу заново постройте. Золото золотом, а хлеб важнее». Брови старосты удивленно поползли вверх. «А эта мельница чем плоха?» – спросил он. Я ухмыльнулся. «А этой мельницы сейчас не будет. Соловей!» Соловей оторвался от разговора с мышом. «Чего не мой?» «Давай-ка поглядим, зачем эти молодцы вторую плотину строили? Чует моя жопа, не только ради Мары они старались. Свистни как следует». Соловей деловито обвел взглядом окрестности. «Народ надо разогнать, чтобы не покалечило». Я кивнул дружинникам, они быстро оттеснили народ от берега пруда. «Сами за мою спину встаньте», – сказал Соловей. Он прищурился, поднес два пальца ко рту и протяжно свистнул. Бревна плотины с треском подломились, она просела. Через надлом с журчанием и бульканьем потекла вода. Соловей перевел дух и свистнул еще раз, сильнее. Остатки плотины вывернуло напором воды. Здание мельницы покосилось. Лопастное колесо скривилось и завалилось на бок, вал его лопнул. Пруд быстро мельчал, вода отступала, обнажая мусорное заиленное дно. В жидкой коричневой грязи тут и там сверкали на солнце золотые искры. Толпа на берегу охнула, я толкнул соловья локтем в бок. «Архип-то не дурак!» «Сообразил, сколько золота сюда течением намыло за годы!» Боярин Иван Горыня горящими глазами смотрел на дно пруда. «Ну, вот и первая работа», – сказал я ему. «Только мельника из пруда вытащите и похороните». Я показал на комок водорослей и грязи, рядом с которым тонул выли обвязанный веревкой ящик. А ящик в телегу. В Старгород мы въехали на следующий день после обеда. Стражники на воротах с удивлением глядели на наш обоз. Десяток конных дружинников сопровождали две телеги. На одной телеге громоздились укрытые мешковиной ящики, и понуро ютился закованный в кандалы Архип. На другой, поверх домашнего барахла, сидела Марья с дочками. Ильюха гордо ехал верхом на запасном коне Прошки. «Ну что, Марья, поживешь у нас, пока дом тебе подберем?» – спросил я, когда городские ворота захлопнулись за телегой. «У моей матери поживут», – вмешался Прошка. «Мы договорились уже». «Дело ваше», – кивнул я. «Если что, не стесняйтесь. Как не хотелось поскорее добраться до бани и кровати, сначала пришлось ехать в княжеский терем. Золото надо было сдать в сокровищницу, от греха подальше. Сытин с князем встретили нас у ворот. Князь Всеволод аж приплясывал от нетерпения. «Не мой, красава!» – хлопнул он меня по плечу. «Такое богатство раздобыл! Заносите живее, пока никто не видел!» – прикрикнул он на слуг. Слуги подхватили ящики с золотом и потащили в сокровищницу. «Теперь у нас свой рудник будет!» – радовался князь. «Раньше-то золото с востока везли, а теперь сами торговать станем, дружину вооружим. Слушай, немой, тебе ж деньги нужны, на строительство и вообще. Давай я твою долю золота выкуплю, хорошую цену дам». «Погоди, княже», – перебил его Сытин. «Парень чуть на ногах стоит. Завтра о золоте поговорите. Нам с хворобой разобраться надо». «А чего с ним разбираться?» – возразил князь. «Помер и хер с ним. Закопать поскорее, пока весь княжеский двор не провонял». «Не все так просто, княже. Если хвороба и вправду Кощей, хранить его бестолку. Тут по-другому действовать надо. Сейчас мы с ним им сходим, поглядим на него. Потом я этого Архипа допрошу». «А пир когда?» – обиженно спросил князь. «У меня уже стол накрыт». «А ты, княже, угощение ко мне домой пришли», – сказал Сытин. «И сам приходи к вечеру, Мишку с собой прихвати, там и отметим. На кой хрен нам на боярские рожи глядеть?» Я меры безопасности усилил, похвастался Сытин, подходя к зданию темницы. «Теперь просто так внутрь темницы хер пройдешь». «А что, раньше до хрена желающих было?» – подъепнул я Сытина. «Бля, не мой, вечно ты все испортишь». Сытин трижды постучал в железную дверь, подождал и стукнул еще два раза. «Кто там?» – строго спросили из-за двери. «Сытин с князем Добрыней», – отозвался Сытин. «Пароль!» – не унимался голос за дверью. «Нечисть!» – серьезным хлебальником отозвался Сытин. Я хрюкнул в рукав от смеха. «Это вчерашний пароль», – возразил голос. «Сегодняшний нужен». «Схерали!» – изумился Сытин. «Никита Ильич тоже решил меры безопасности усилить», – объяснил голос. «Позови его», – заорал Сытин. «Без пароля не могу», – уперся голос. «Никита Ильич сказал, что Сытин пароль знает». «Бля, точно! Говорил он мне что-то! Я еще на бумажку этот гребаный пароль записал». Сытин принялся шарить по карманам. Я не выдержал и заржал в голос. «Вот так, захочешь в темницу попасть, и хер впустят». «И пять», – выругался Сытин. Дверь заскрипела и открылась. «Пароль верный, проходите». Сытин схватил меня за рукав и быстро втащил в темницу. Сам я идти не мог, загибался от хохота. Узким полутемным коридором мы прошли в кабинет начальника темницы. На двери по-прежнему висела знакомая деревянная табличка. Никита Ильич пил чай с пирогами. «А, не мой!» – заулыбался он, увидев меня. «Соскучился? Может, половишь мне мышей по старой памяти, а?» «Одного поймал уже», – буркнул я. «Теперь от его семейств не отвязаться никак». «Ты заговорил, что ли?» – удивился Никита Ильич. «Никита Ильич, что за фокусы?» – спросил Сытин. «Какого хера меня твои стражники не пускают?» «Ты ж сам эти пароли придумал», – возразил начальник темницы. Никита Ильич поставил чашку на стол. Сытин тут же ухватил с тарелки пирог, откусил. «С рыбой? Годится. Умеет твоя Василиса пироги печь. Ничего не скажешь». «Угощайся, Василий Михайлович!» – вздохнул начальник темницы. «И ты не мой, трескай!» Я, не дожидаясь второго приглашения, тоже ухватил пирожок и принялся жевать. «Как там хвороба?» – спросил Сытин. «Лежит». «Куда он денется? Только зря камеру занимает». «Ничего, Никита Ильич, недолго осталось. Вот, немого дождались, теперь и с хворобой разберемся». Я проглотил остатки пирожка и мрачно посмотрел на Сытина. «Ну и чего мы время тянем? Меня ждут, между прочим». «Глашка», — улыбнулся Сытин, — «сейчас, немой, Бажен явится и пойдем. Со всех сторон хворобу обложим, чтоб точно промашки не вышло». «Нихера себе! Видать, Сытин серьезно отнесся к тому, что хвороба может быть Кощеем. Вон, даже священника задействовал». Бажен явился, когда я уже съел последний пирожок и печально смотрел на пустую тарелку. Под мышкой святоша держал деревянную шкатулку размером с коробку для обуви. «Привет, немой», – поздоровался Бажен. «Слушай, меня Сытин совсем загонял. Скажи хоть ты ему. То камеру освети, то печати наложи. Теперь от службы оторвал. У меня, между прочим, свое начальство есть». «Ладно тебе, Бажен», – ухмыльнулся Сытин. «Хорошо же сидели. Чего ты начинаешь? Кстати, а как ты в темницу без пароля прошел?» «Как-как?» – передразнил Сытина Бажен. «Божье слово, любые твари отворяет». «Охереть!» – удивился Сытин. Он порывисто поднялся из-за стола. «Ну, идем». Мы вчетвером подошли к камере хворобы. «Бля, это была та самая камера, в которой сидел я, когда только-только попал в Старгород». Бажен отдал Сытину шкатулку и снял с шеи крест, протянул его к двери и одними губами забормотал молитву. «Интересно, святош специально учит так говорить, чтобы никто не разобрал?» Дверь завибрировала с легким гудением. На сером металле проступила ослепительно белая круглая печать с рисунком креста внутри. Печать вспыхнула и погасла. Бажен отступил на шаг и махнул рукой Никите Ильичу. Начальник темницы вставил в замочную скважину ключ и с легкими щелчками повернул его три раза. Дверь открылась. Окаменевший демон по-прежнему торчал из стены, только теперь он был замазан раствором. На кирпичной лежанке лежало все, что осталось от боярина хворобы, высохший скелет, завернутый в длинную шубу. «Значит, план такой», – сказал Сытин. «Нам надо похоронить боярина так, чтобы он больше не воскрес. Сначала ты, немой, аккуратно пошинкуешь его своим мечом, потом Бажен, как положено, прочитает молитву. Дальше моя очередь. Я испепелю то, что останется. Пепел запаяем в серебряную урну. Для боярина ничего не жалко. Ну и похороним, опять же, с молитвой». Говоря, Сытин по очереди обводил нас взглядом. «Все ясно». Мы кивнули. «Ну и хорошо. Начинай, немой». Я вытащил из ножен меч. Передо мной лежало тело моего врага. Тело человека, который послал на смерть моих родителей. Тело Кощея, который питался чужими жизнями, чтобы продлить собственное тошнотворное существование. Я вгляделся в прикрытый дорогой шубой скелет. «Как же ты дошел до такого, боярин хвороба? Ведь был же ты когда-то человеком. Ребенком был, в игрушки играл, потом вырос, жил, любил хоть кого-нибудь. Или нет? Давай, расскажи мне, перед тем, как окончательно умереть. Это твоя последняя возможность. Ну, даже в марах было что-то живое, хотя бы способность бояться». Я прислушался. Тишина. Кости, которые лежали передо мной, были не просто мертвы, они словно никогда и не жили. Охренеть! Я опустил меч и повернулся к Сытину. «Михалыч, это не хвороба,